Именно в том, в котором он работал до своего внезапного перевода на Гейфилд-сквер, где он просидел целых 8 лет. Его удивило, что здесь не осталось никаких следов его пребывания. Стены были голые, большинство письменных столов не использовалось, стульев было много меньше, чем столов. До участка на Сент-Леонард Ребус работал в участке на Грейт-Лондон-Роуд, а перед тем на Хай-стрит. Он коп вот уже 30 лет и думал, что за это время повидал практически все. Так он думал до сегодняшнего дня. На стене висела большая белая доска. Он вытер ее дочисто мокрыми бумажными полотенцами, которые прихватил в туалете. Стереть чернила с доски оказалось не так-то просто, поскольку последние несколько недель к ней вообще не прикасались. Шла подготовка к операции «Сорбус». Пошарив в ящиках ближайшего стола, Ребус нашел маркер и принялся писать на доске. Начав с самого верха, спускаясь все ниже и отводя в стороны стрелки. Некоторые слова он подчеркивал двойной линией, после некоторых ставил знак вопроса. Закончив и отойдя от доски, он принялся внимательно рассматривать свою интеллект-карту убийств, связанных с зоной лоскутного родника. Составлять такие карты его научила Шиван. Расследуя дело, она редко обходилась без интеллект-карты, которая обычно хранилась у нее в столе или в сумке. Она вынимала ее, когда надо было что-нибудь вспомнить, какой-нибудь недообследованный закоулок или какие-то еще непроверенные связи. Она не сразу призналась ему, что использует этот метод. Почему? Боялась, что он будет смеяться. Но в таком запутанном и сложном деле, как это, интеллект-карта оказалась очень полезным инструментом. Стоило бросить на нее взгляд, и вся сложность и запутанность исчезали, оставляя ясную логическую структуру. Тревор Гест. Вот оно, это самое отклонение от схемы. Его тело было изуродовано с какой-то нарочитой жестокостью. Доктор Гилри советовала прежде всего подумать о том, какими действиями убийца мог сбивать полицию со следа, и оказалась права. Все это дело было одной сплошной мистификацией. Ребус сел на край ближнего стола, прижал ладони к столешнице. Ноги его немного не доставали до пола. Чуть подавшись вперед, он стал пристально всматриваться в схему на доске, в стрелки, подчеркивания и вопросительные знаки. Он понял, что нашел возможность ответить на эти вопросы. У него начала вырисовываться полная картина, которую убийца так старательно пытался скрыть. Выйдя из участка на свежий воздух, он перешел улицу и направился к ближайшему магазину, однако, войдя в магазин, понял, что ему ничего не нужно. Взял пачку сигарет, зажигалку, блок жевательной резинки и еще свежий выпуск «Ивнинг Ньюс». Решил позвонить Шиван, спросить, сколько еще времени она пробудет с Мозом в больнице. «Я уже здесь», — объявила она. «Здесь, то есть в участке на Сент-Леонард. А вот тебя где носят?» «Мы, видимо, разминулись». Продавец окликнул его, когда он толкнул дверь, собираясь выйти из магазина. Ребус с извинениями полез в карман за деньгами. «Черт возьми, где же его деньги? Неужели он отдал Баркли 2 последние 20-фунтовые купюры?» Вытащив из кармана горсть мелочи, Ребус положил ее на прилавок. «На сигареты не хватает», — объявил пожилой азиат. Пожав плечами, Ребус вернул ему пачку. «Так ты где?» — снова спросил Шиван. «Покупаю жвачку». Он мог бы добавить и зажигалку, без сигарет. Помешивая в кружках растворимый кофе, они немного посидели молча. Наконец Ребус осведомился о Мозе. «Странная штука», — ответил Шиван. «Весь напичкан болеутоляющим, а жалуется на жуткую головную боль». «В этом есть и моя вина», — признался Ребус, для начала рассказав ей о своем утреннем разговоре с Мозом, а затем и о предшествующей беседе с Молли. «Так что ж получается? После того, как мы поссорились над трупом Тенча, — ехидным голосом спросила Шиван, — ты прямиком отправился в стриптиз-клуб?» Ребус пожал плечами, решив умолчать о том, что по дороге заглянул еще и к Каферти. «Ну и ну, — со вздохом сказала Шиван, — пока мы занимались самоедством...» Еще раз вздохнув, она рассказала ему обо всем — о Мозе, о концерте, о Деннис Уайле. После ее рассказа они погрузились в молчание. Ребус жевал уже шестую пластинку резинки. «Ты уверена, что Эллен выдаст свою сестру?» — спросил он. «А что ей еще остается?» Шиван набрала номер Крейг-Миллерского участка. «Тебе нужно попросить к телефону сержанта Макмануса», — сказал он. Шиван удивленно посмотрел на него, словно спрашивая взглядом, «Откуда, черт возьми, тебе это известно?» Он, встав со стула, огляделся, ища мусорную корзину, чтобы выплюнуть уже ставшую безвкусной резинку. Закончив разговор, Шиван подошла к доске, перед которой стоял Ребус. «Обе уже там». Макманус намерен соблюдать особую деликатность при допросе Деннис. Он полагает, что можно будет все списать на психическую травму. Помолчав секунду, она спросила, «И все-таки когда ты успел с ним поговорить?» Вместо ответа Ребус указал ей на доску. «Смотри, Шиф, что я тут изобразил, пользуясь твоей методой». Он постучал по доске костяшками пальцев. «Посмотри, все сводится к Тревору Гесту». «Пока чисто теоретически», — заметила она. «Улики появятся позже». Он повел пальцем по своей схеме. «Предположим, Гест действительно убил мать Бена Уэбстера. Фактически это даже не столь важно. Достаточно того, что убийца Геста был в этом убежден. Убийца ввел имя Геста в поисковик и вышел на сайт «Скотнадзор». Тут его и посетила мысль сымитировать деятельность серийного убийцы. В результате полиция заходит в тупик и начинает искать мотив там, где его и быть не может.